Небольшая квартира была обставлена в духе минимализма, совсем как его собственная, но на этом сходство заканчивалось. Тут стоял ультрамодный диван из Хильмерсхус, стол из Рум и маленький 15-дюймовый телевизор Philips из прозрачного пластика холодного голубоватого цвета, который отлично сочетался со стереосистемой. В открытой двери Харри увидел кухню и спальню. Все было на редкость тихо. У кухонной двери, скрестив руки и раскачиваясь с пятки на носок, стоял полицейский в потной насквозь униформе и, подняв одну бровь, изучал Харри. Когда тот потянулся за удостоверением, полицейский криво улыбнулся и покачал головой. «Все узнают обезьяну», — процитировал про себя Харри. «Обезьяна? Никого». Фраза принадлежит норвежской журналистке и социологу Хильде Хёалан. Он провел рукой по лицу. «Где следственная группа?» «В ванной», — полицейский кивнул в сторону спальни. «Лен и Вебер». «Вебер? А что, пенсионеров теперь тоже привлекают?» Полицейский пожал плечами. «Сезон отпусков». Харри посмотрел вокруг и вспомнил. «Позаботьтесь о том, чтобы оградили лестницу и дверь на улицу. Люди ходят туда-сюда. Но это часть места преступления, ясно?» «Я понимаю», — скрипучим голосом начал полицейский, и Харри понял, что двумя предложениями только что нажил себе на службе еще одного врага. Список был уже длинный. «Но у меня четкое указание стоять здесь», — донеслось из спальни, и в двери показался Том Воллер. Хотя он был в черном костюме, ни капельки пота не было на лбу, под прилизанными темными волосами. Том Воллер был красивым мужчиной. Ростом чуть пониже Харри, но многие бы сказали обратное. Может быть, из-за его гордой осанки или непринужденной самонадеянности, которая не только нравилась окружающим, но и заражала их уверенностью. Они чувствовали, что находятся на своем месте, подчиняясь приказам Воллера. А может, красавцем он казался из-за выдающихся физических данных. Никакой костюм не мог скрыть, что его владелец 5 раз в неделю толкает штангу и занимается карате. «И он будет находиться здесь», — продолжал Том Воллер. «Я уже отправил парня вниз на лифте, чтобы он оградил все, что требуется. Все под контролем, Холя». Последнюю фразу он произнес со странной полувопросительной интонацией. Харри прокашлялся и спросил, где она? «Здесь, в ванной». Воллер сделал шаг в сторону, и когда Харри проходил мимо, изобразил озабоченность. Ударился Холя. Спальня была обставлена простенько, но со вкусом и романтично. Двуспальная кровать, застеленная для одного человека, стояла у самой балки. На балке был вырезан странный рисунок, контур сердца и на нем треугольник. «Наверное, память о любовнике», — подумал Харри. Стену над кроватью украшали 3 постера с обнаженными мужчинами, выражаясь с эротической политкорректностью, что-то между откровенным искусством и легким порно. Никаких личных вещей или фотографий видно не было. Ванная комната находилась чуть дальше, практически в пределах спальни, и места в ней было ровно столько, сколько требовалось для раковины, туалета, душевой кабинки без занавеса и тела Камиллы Луэн. Она лежала на плиточном полу, повернув лицо к двери, но смотрела на лейку душа, будто ожидая еще воды. Одежды на ней не было, если не считать распахнутого белого халата, сейчас мокрого насквозь и закрывающего сливное отверстие душа. Беата стояла на пороге и фотографировала. «Кто-нибудь выяснил, когда наступила смерть?» «Патологоанатом скоро будет», — откликнулась Беата. «Но ригор мортис еще не наступило, трупное окоченение, да и тело не совсем остыло. Думаю, пару часов назад». «А когда сосед с консьержем ее нашли, разве душ не был включен? А что? Теплая вода могла поддерживать температуру тела и отсрочить окоченение.